приносил заслуженные похвалы Набу, который мастерски его варил. Надобно упомянуть об одном счастливом обстоятельстве, позволившем увеличить запас снеди на зиму. В реку Благодарения заплыли косяки лососей. Они поднялись на несколько миль вверх по течению. То была пора, когда самки в поисках удобных мест для нереста идут впереди самцов, шумом рассекая воду в реках. Итак, сотни этих рыб плыли по реке. Поселенцы соорудили несколько заграждений, и множество лососей попалось в плен. Не одну сотню лососей выловили, засолили и спрятали про запас, потому что зимой, когда реки покрываются льдом, рыбная ловля невозможна. В эту пору Юпа, он оказался очень сообразительным, возвели в должность камердинера. Его нарядили в куртку, штаны, сшитые из белого полотна, и передник с карманами, которые ему очень нравились. Он ходил, заложив руки в карманы, и никому не позволял проверять их содержимое. Наб хорошо вымуштровал смышленого орангутанка. Когда Наб разговаривал с Юпом, казалось, будто они превосходно понимают друг друга. Юп привязался к Набу, а Наб отвечал ему тем же. Если никто не нуждался в услугах Юпа, не надо было возить дрова или влезать на какое-нибудь высокое дерево, орангутанг не выходил из кухни и старался во всем подражать Набу. Впрочем, учитель с удивительным терпением и даже рвением обучал ученика, а ученик с поразительной понятливостью применял знания, преподанные учителем. Судите сами, какое удовольствие неожиданно доставил Юп своим хозяевам. Как-то во время обеда он принялся прислуживать за столом с салфеткой в руке. Он был так ловок, так внимателен, так безукоризненно выполнял свои обязанности, менял тарелки, приносил блюда, наливал напитки, делал все это с таким важным видом, что поселенцы от души забавлялись. А Пенкроф пришел в неописуемый восторг. «Юп! Еще супу! Юп, кусочек агути! Юп, тарелку! Юп! Славный Юп! Молодец, Юп!» Только эти возгласы и раздавались за столом. А Юп, ничуть не растерявшись, все выполнял, за всем следил, и с понимающим видом кивнул головой, когда Пенкроф вновь пошутил. «Право, Юп! Жалование вам придется удвоить!» Нечего и говорить, что орангутанг в ту пору уже совсем освоился в гранитном дворце. Он часто сопровождал своих хозяев в лес и даже не пытался убежать. Надо было видеть, с каким потешным видом он выступает, скинув вместо ружья на плечо дубинку, которую смастерил для него Пенкроф. Понадобится, бывало, сорвать плод с макушки дерева, и Юп стремглав влезает на самый верх. Увязнет в грязи колесо повозки. Силачу Юпу стоит только подтолкнуть ее плечом, чтобы выкатить на хорошую дорогу. «Ну и молодчина!» — восклицал Пенкроф. «Был бы он злым, не нашлось бы на него управы». К концу января поселенцы предприняли большие работы в центральной части острова. Недалеко от истоков Красного ручья, у подошвы горы Франклина, решено было устроить кораль для жвачных животных. Они мешали бы поселенцам близ гранитного дворца. Кораль предназначался главным образом для муфлонов, которые должны были давать колонии шерсть для зимней одежды. Каждое утро колонисты, иногда все вместе, а чаще только Сайрес Смит, Герберт и Пенкроф, отправлялись к истокам Красного ручья, словно совершая увеселительную прогулку, так как все 5 миль А нагры везли их по дороге, недавно проложенной под зеленым сводом деревьев и названной «Дорогой в Кораль».